16 глава. Кашфула плачет. Конечно, случается, что на похоронах возле открытой могилы о чем-то умолчишь, а что-то и прибавишь. Вот и слова Нурислама о Кашфуле: «Приходило горе, ты садился и плакал вместе с нами», сказаны были скорее для гладкости слога. Бед и горести на ул, на людей в те годы падало множество. Горе не прятал Кашфула, но слез не выказывал. Даже Нурислам не мог бы сказать, что видел их. А вот Курбан-Гали однажды видел, как председатель плакал навзрыд, но никому никогда об этом не сказал ни слова. Это была тайна только их двоих. Шла весна 43-го. Мужчин в ауле почти не осталось, даже таких, как Нурислам, забрали на фронт. Тех, кто постарше, в трудармию. Курбан-Гали, который ростом своим ни под какие мерки не подходил, Кашфула с перебитым в финскую сухожилием на левой ноге и дряхлые старики, вот и все мужчины в кулуши. На финскую 40-летнего Зулькарнаева взяли как запасника первоочередника, да и сам, кажется, очень просился. Красный кавалерист все же, теперь ногу приволакивает слегка. Если и заметно, то лишь потому, что ростом очень высок, телом грузин, не грузин даже, кость широкая, а так совсем отощал, щеки ввалились, глаза стали еще больше. Еще и снег не сошел, а во многие уже дома пришел голод. С ног еще не падали, но уже пошатывало. Вот ступим ногой на черную землю. Вдохнем пар от почвы, идущей, и тем спасемся. Земля не оставит, — думали люди, — ждали, когда откроется земля. Этой надеждой и жили. Но открылась земля, и ступили на оттаившую почву, а голод завернул еще круче. Черная земля детям своим скоро пищи дать не могла. И где только не побывал Кашфула на усердном гнедом сельсоветском мерине. И верхом уезжал, и, заложив его в упряжку, мчался куда-то. Попутно скажу, за гнедым мерином смотрит Курбан-Гали. Он здесь, в сельсовете, и конюх, и сторож, и истопник, и уборщик, и разносит по улу повестки. Когда председателя нет на месте, сам принимает разных приезжих уполномоченных, хоть и без сахара, поит их морковным чаем. В запасе у него всегда есть печеная в зале картошка, тем гости и почует. Председатель ездил не зря. В начале апреля он вымолил у директора маслобойного завода 10 мешков слегка заплесневелых семечек подсолнуха. Масло из него жать было уже нельзя, а голодным ртам оказалось в самый раз. Тщательно проверили удлинявшийся каждый день список многодетных матерей, к которым уже заглянул голод, подсчитали и решили выдать по 3 совка семечек на каждого ребенка. Делить было назначено справедливым рукам Курбан-Гали. Когда 36 женщин, кто с дерюжным мешком, кто со скатертью, собрались возле сельсовета и встали в очередь, делильщик, прежде чем приступить к дележу, сказал такую речь: «Матери и сестры, толкотни и суматохи чтоб не было. Кому сколько положено, получит все. Кашфула собственной рукой составил список, никого не забыл, ничего не упустил». Он вынул из нагрудного кармана листок бумаги, взял в руки зажатый под мышкой совок. На каждого ребенка по 3 таких совка. Не горкой, а с краями вровень, так подсчитано. Женщины стояли в очереди, молча, не шевелясь. Поднимается пар от земли, пьянит, туманит рассудок, печет стоящее над крышей апрельское солнце, томит ослабевшее тело. И все же хорошо им, будто в сладком сне. Детей, внуков, хоть и скудные, но ждет еда. Но зачем же так долго возится этот Курбан-Гали? Нужны еще глаза смотреть, как я делю, чтобы по-честному все было, Матушка Юмабике, Захидакилен, Балыбанат Йенге, подойдите-ка сюда. Три женщины подошли и стали рядом. Сейчас, сейчас. Еще одно только слово скажу, — заторопился адвокат. Вернетесь домой, семечки сразу в печи прокалите, не то скиснут. Детишкам горстями не раздавайте, выверните тулуп, расстелите его на хике и сыпьте каждый день понемногу в овчинку, пусть из нее выбирают. И потеха детям, и все время что-то есть во рту, надолго хватит. Когда в 11-м году был голод, отец нас тем и спас. Вот так в избах обманом отвели голод. Грызли детишки семечки, и голод уже грыз их не так ретиво. Через неделю председатель колхоза Макфира достала где-то конопляного жмыха. Он тоже пошел в дело. Было, кажется, начало мая. На загнанном до черного пота мерине Кашфула примчался из Булака. Тревога и радость гнали его. Радость была такая. Директор элеватора, бывший милиционер Крючконосый Худайдатов, обещал ему выметенную со дна закромов мусорную, перемешанную с землей рожь. Надо срочно послать две подводы и привезти эту самую рожь. Худайдатов, конечно, слово свое держит, но мало ли что, лучше не мешкать. Гнала и тревога. Дурные вести разошлись по округе. Изголодавшиеся люди собирали и ели перезимовавшие под снегом колосья. И теперь целыми домами валялись в кровавой рвоте, были и умершие. Услышал Кашпула, и сердце оборвалось. На самом дальнем поле, у нас его Мерзинским наделом называют, прошлой осенью, как пошли дожди, много колосьев осталось в грязи, и их детишки собрать не успели, а если вспомнят нынче и пойдут туда. Он поскакал домой, и с каждой минутой сильнее становился страх. Когда поднимался на Калкановское взгорье, лошадь начала храпеть, ногами заплетаться и все чаще закидывать голову. Еще миг, казалось, разорвется сердце и рухнет конь. Не рухнул выносливый, терпеливый мерин. Из древнего рода он, из тех, кто зимовал когда-то на тебеневках, сердце крепкое, так просто не разорвется. Кашфула въехал в аул, поднялся на взгорок, где стояли пожарные каланча и клуб, и увидел километрах в двух на дороге, ведущей к Мырзинскому наделу, горстку людей. Все думы были там, оттого и приметил. Впрочем, он и так глазом был зорок, даже и состарился, когда что вблизи, что вдали видел хорошо. Спрыгнул с коня, бросил поводья на седло и ввалился в канцелярию. Курбан Гали был на месте, подчивал морковным чаем пожилого уполномоченного из Булака. Картошки гость, кажись, еще и не отведал. Как раскатились картофелины, так и лежали перед ним целехонькие, шелухи не лоскутка. Кашфула, весь бледный, даже поздороваться забыл. Что за люди на Мурзинской дороге? На Мурзинской, не знаю, никого вроде нет. Как же нет, когда есть? А, детишки, как вышли с уроков, туда отправились. Ну-ка, пошли. И словно только тут Кашфула заметил уполномоченного. Здравствуйте, мы скоро вернемся, подождите нас тут. Кто такой, откуда, спрашивать не стал. Картошку ест, чай пьет, известно кто, известно откуда. Страж канцелярии тоже ни о чем допытываться не стал. Бросился к двери. Пошли. Кашфула верхом скакал. Курбангали бежал рядом. В этот год он совсем похудел, в конец высох. Руки стали еще длинней. Кажется, возьми за кончик реденького уса, приподними. Он и полетит. В точности та трясогузка, что морочила когда-то Нурислама. И все же не поддается. Идет с гнедым вровень. Прорысили немного. И Кашфула рассказал, что напугало его. Тогда жилы у Курбан-Гали натянулись, что стальные пружины, руки превратились в оперенные крылья, и силе человеческой, и мощи лошадиной предела нет. Иначе столько верст проскакавший гнедой мерин запалился и умер бы. Столько дней, не слезавший с седла, измученный всадник потерял бы сознание и грянул с седла, а бегун, в ком душа, пристегнутая слабой стежкой, чуть висела, задохнулся бы и рухнул. Три души, три тела стали единым духом, единым телом, потому и не рухнули. Когда оставалось километр, дорога открылась, и они увидели семерых-восьмерых мальчишек. Они брели цепочкой, словно спускающиеся к воде утки, идут медленно. Двое отстали, плетутся шагах в 30, 40 сзади. Бедняжки! Шажок голодного ребенка много ли возьмет? Но и до поля недалеко осталось, успеют догнать или не успеют. Из последних сил тянут, стараются, но прибавить ходу не могут. Ослабли стальные пружины Курбангали, оперенные крылья утомились. — Держись за стремя, — сказал Кашфула, тот лишь мотнул головой. — Не потянет гнедой. Вчера после уроков шустрый сынок Враля Нурислама по имени Штурвал двум своим друзьям под страшную клятву открыл тайну, а те, заставив для прочности клятвы поцеловать арифметику, поделились этой же тайной еще с двумя приятелями каждый. Так сколотилась артель в 7 человек. Мальчик этот Штурвал родился в ту пору, когда Враль носился с мечтой стать комбайнером. Имя сыну отец дал не только из-за красивого звучания этой детали степного корабля, но и глубоко постигнув его смысл — штурвал. «Вырастет сын, — думал Враль, — встанет у штурвала великих свершений, людьми будет руководить штурвал Нурисламович. Душе гордость, ушам отрада». Надо признать, кулушевцы только и смотрят, чтобы имя новое было позвучней, а над смыслом не задумываются. Каких только имен безответным младенцам не надавали. Вот и вышли в жизнь. Ангины, флюсы, антенны. Накануне 11-летний штурвал услышал, как посетовала бабушка. Сколько ведь осенью на Морзинском наделе колосьев зазря пропало, в грязи и осталось, а нынче каждое зернышко — крупица жизни. Сметливому мальчишке того и хватило. Не серые заплесневелые колоски, лежащие в грязи, рассыпались перед глазами, а поблескивающие в желтой стерне тучные, с длинной остью золотые колосья, и такие крупные, всего 3 колоса, потрешь и зерен, полная горсть. Мальчику даже сон приснился. Под лучами восходящего солнца сверкает поле, сплошь золото, и сверху падает мерный тяжелый дождь из колосьев, а он, штурвал, даже капли того дождя на землю упасть не дает. Высыпал книги на землю и ловит колосья в тряпичную котомку, ловит и ловит без устали, глядь, а котомка пуста, то не колосья льются, а тянется с неба сверкающая паутина. Проснулся. И самый конец сна забыл. Только и осталось в памяти, кружится, кружится и медленно падают на землю огромные колосья. Сон разбудил мечту. Из безмерной своей мечты мальчишка построил целый мир. На завтра эта мечта разбередила души еще 6. Штурвал, сын Враля, заворожить был тоже мастак. 7 малышей, один другого тащей, один другого оборванней, топая босыми ножками в горячей пыли, шагали туда, где ждала их пища. Всего лишь нагнуться, заветная добыча, всего лишь дотянуться. Даже и те 2 сзади не слишком отстают, надежда понукает, упование подгоняют. На плечах пустые тряпичные котомки, скоро они будут полным-полнехоньки, а уж тогда... Бедняжки, бедняжки, и того не знаете, что ждет вас погибель, а близких ваших черное горе даже помыслить об этом не можете. на тонком волоске висишь, по острому лезвию скользишь ты, жизнь человеческая. Натрем подвиг горсти, съедим, и силы сразу прибудет, видимо-невидимо. Вот увидите, — подбадривал товарищей штурвал, — только разом много не ешьте, кишки может скрутить. Не жадюги мы, чтобы так обжираться, — сказал мальчик, у которого на каждом шагу в двух дырках на штанинах посверкивали две коленки. А домой вернемся, на сковородке поджарим. Вот похрустим вдоволь, ох и вкусный он, курмас! Жареное хлебное зерно. Сказавший это, малыш хотел было шумно, со вкусом оттянуть слюну, однако даже на это слюны не нашлось. — Эй вы, лежебоки, увольни! — крикнул штурвал отставшим. — Пошевеливайтесь! Те припустились шагов на 5-6 рысцой и снова вернулись на прежний шаг. — Ничего. Обратно на перегонки пойдем. Поедим курмас и в протоке искупаемся. Там вода теплая теперь, когда сытый в студеной воде искупаться раз плюнуть. Эх, мечты детские! До поля оставалось 200 метров, когда мальчишки увидели сзади скачущего всадника и бегущего рядом пешего. Узнали их сразу. Сельсовет Кашфула и адвокат Курбангали, наверное, колоски пожалели, мол, государственные они, не хотят пустить их на поле. Курбангали даже длинную палку прихватил с собой. Те пятеро, в ком было побольше сил, рассыпались по серой жухлой стерне, бежали, покуда не перехватило дыхание, торопливо хватали почти пустые заплесневелые колоски и совали в котомки, где уж растирать, где уж рот набивать, успеть бы немного набрать. Вот один колосок, и другой, и еще один, и еще. Чем дальше от дороги, тем больше было их, серых, мертвых, только бы успеть, скорее, скорее, и земля, и солома, и колоски, все вперемешку, что сцарапали тонкими пальчиками, что попало в горсть, все в котомку. Выбирать, отделять некогда, быстрее, быстрее. Эти уже до поля добежали и кричат что-то. Яд, яд, только не ешьте, отрава! В аул, дети, домой идите, хлеба дадим, как вернетесь, сразу хлеб! Те два мальчика, что тащились сзади, услышав «хлеба дадим», без сил плюхнулись в пыль. Но разбежавшиеся по стерне принялись еще усерднее заполнять котомки. — Только не ешьте, дети, только не ешьте! На месте умрете, на месте! Дома хлеба дадим, хлеб нынче выдаем, хлеб! Густой голос Курбангали разлетелся над полем из края в край. Услышали все, но никто не поверил. Откуда ему взяться хлебу-то? Оглядываясь назад, все пятеро побежали дальше, конные и пешие бросились догонять, пытались с двух сторон загнать их и кричали без остановки. — Нельзя, даже зернышко нельзя, умрете, умрете на месте! Яд, дети, яд, отрава это! В аул, в аул, хлеба дадим, быстрей торопитесь, хлеб выдаем! Кашфула догнал убежавшего дальше всех штурвала. — Штурвал! Слышишь, штурвал, кому говорю, ты чего не слушаешься, негодяй ты этакий, ты врешь. Пшеницы отравы не бывает, — сказал остановившись штурвал. Вру! Я вру! Председатель в ярости опустил камчу, конец ее ожег спину мальчика. Тот подпрыгнул на месте, но даже не пикнул. Брось котомку! «Бегом в аул, убью на месте!» Страшный гнев был в этом крике. «Ну и убивай, все равно от голода умирать! Прочь отсюда, упрямая башка!» Кашфула снова замахнулся камчой, но на сей раз не ударил. Только тогда мальчик сорвал с себя котомку и в слезах швырнул ее вверх и повернул к аулу. «На, чтоб ты подавился!» Кашфула на лету подхватил котомку и помчался следом за другим мальчиком, настиг и, нагнувшись с седла, сгреб его за рубаху поднял, посадил перед собой. Рубаха под воротником с треском разошлась. Третий сам бросил свою котомку и побежал к дороге. Тем временем Курбан-Гали, размахивая подобранной по дороге жердью, гнал к дороге, как сгоняют отбившихся от стада овец еще двоих. Одного поймает, другой вырвется. Ударить рука не поднимается. Все же изловил их, выбившихся из силы, и снял котомки. Один мальчик послушался сразу и пошел по дороге, а другой, тот, у кого давеча не нашлось, чтобы со вкусом оттянуть слюны, ухитрился растереть 5-6 колосьев. Уж было затолкал в рот. Курбан-Гали большой, заскорузлой своей ладонью, схватил за тонкое запястье. Мальчик со злостью цапнул зубами своего избавителя за руку, но даже кровинки не выступило. Не было у одного в теле столько крови, чтобы выбрызнуло. У другого не было сил, чтобы до крови прокусить. Мальчик медленно разжал ладони, и сизо-коричневые, слипшиеся комочки меж худеньких, сморщенных пальцев один за другим упали на черную землю. Глаза ребенка были полны ненависти. — Глупый ты, — сказал Курбан-Гали мягко, словно виноватый, — я же смерть изо рта у тебя вырвал, а ты кусаешься. Если проглотил бы, то сразу умер, бестолковый. — Да, — презрительно сказал мальчик, — если отрава, вон те вороны, давно бы уж сдохли. Они умные, они не зерно клюют, а червей. И верно, если бы вороны их клевали, разве осталось бы столько колосьев? Вот такая безжалостная схватка случилась между 5 маленькими мальчиками и 2 взрослыми мужчинами. Вразумлять словом было некогда. Старшие и младших смяли без всякой пощады, и самой огромной потерей для побежденных были не исколотые, израненные остерню ноги, ни след камчи на спине и не разорванный воротник. Страшнее всего были несбывшаяся надежда и разбитая мечта. Даже сам голод забылся на миг. Но как бы ни было тяжко, ни один крика не поднял, даже слезинки не обронил. К концу 2-го года войны кулушевские мальчики уж забыли, как плакать. С великими муками собрали 6 мальчишек, и все вместе сели на краю дороги. Штурвала, одиноко шагавшего в сторону аула, Курбан-Гали остановил окриком. Мальчик стал в нерешительности. Вперед глянул, назад посмотрел, хотя больше не позвали, повернул обратно. Не от того, что послушался, просто не хотел бросать товарищей, которых сам же привел сюда. Не ругал Кашпула ребятишек, не увещевал, не утешал. Отрава эта смертная, дети, перезимовала пшеница в земле и в яд обратилась. Людей так и косит. Много уж народу в округе перемерло. Едят и умирают. Видите, даже птицы ее не клюют. Домой вернетесь всем своим товарищам, так и скажите. Поняли? Поняли, — сказал один из тех 2, что остались позади. — Вернемся домой, кто нам хлеба даст? — спросил штурвал, как человек, принявший ответственность за этот поход на себя. Если хлеб испечь не успеем, выдадим мукой, матери лепешки испекут. — Лепешки? Они даже хлеба вкуснее, — сказал мальчик, укусивший Курбан-Гали за руку. — Да ведь это острослово Дельми, один из близнецов. Отец тоже в детстве любил вот так делать выводы. Кашфула вытряхнул колоски из всех котомок в придорожную канаву, засыпал землей и затоптал каблуками, одну горсть положил себе в карман. Лишь котомка, брошенная одним из мальчиков, осталась лежать где-то на стерне. Курбан-Гали пошел, поискал, но найти не смог. Прежде чем выйти в обратный путь, председатель снял седло, посадил 3 самых обессилевших мальчишек на спину Мерину, а седло понес под мышкой. 3 верховых, 6 пеших, придя после жестокой схватки к полному миру, оставили поле боя. По пути верховые менялись. Гнедой Мерин неторопливо шагал. Когда вошли в аул, Кашфула повторил данные мальчишкам обещания к вечеру. Сколько наберем, дадим муки. Вот Курбангали Агай, он и сообщит вам. В сельсовете уполномоченного уже не было. Ушел в правление колхоза. Дяденька этот, оказывается, приехал, чтобы растолковать людям, что нельзя собирать прошлогодние колосья в поле и есть. Кто поест, того скрутит болезнь по названию септическая ангина. Многие уже от нее умерли. Сегодня вечером он соберет народ в клубе и прочитает лекцию, все объяснит. Курбангали истомленного гнетка сразу поить не стал. Пусть остынет. Отвел Мерина в тень сарая и положил перед ним сено. Кашфула же, тяжело поднявшись по ступенькам, вошел в дом. Пока шел от двери до стула, приткнувшегося к столу, чуть не потерял сознание, даже качнулся раз. Однако дошел благополучно, сел, немного погодя вынул из кармана гнилые колоски, высыпал на стол. Долгим взглядом осмотрел их, словно перебрал каждый. Шея начала гнуться, и он двумя руками обхватил голову. Долго сидел так. Не просто изнутра. Откуда-то с самых глубин души всплыл комок. Встал в горле. Широко вдруг распахнулась грудь. И рыдание, что должно выйти горлом, вырвалось из этих вон открывшихся ворот. Всю жизнь копившиеся горькие слезы обожгли глаза, на чистый, до бела отскобленный стол капнула слеза, потом другая, потом еще, еще и еще. Соленые эти слезы омочили лежавшие перед председателем отравные серые колоски. Одна слеза на торчащей ости долго висела, не падая. Только раз всхлипнул Кашфула, когда разверзлась грудь. Потом уже плакал беззвучно и плакал долго. Встал на пороге Курбангали, но войти не решился. Председатель почуял его сразу, но плача своего не унял. Слишком много накопилось слез. Наконец он выплакался, правой ладонью сгреб колоски в кучу. Там, где лежали они, остался влажный след. Он поднял глаза и пристально, словно впервые увидел, посмотрел на ровесника. — Ну, Курбангали, а что теперь будем делать? — Сначала выплачься, в волю без остатка, а там подумаем. Кажись, без остатка уже. Ты не торопись, ты плачь. Не от позднего же раскаяния эти слезы. Это Ильяса пророка, людей от бед избавляющего святые слезы. Если бы сейчас не поплакали, завтра над могилками пришлось бы плакать. Сказал Курбангали и уже сам начал всхлипывать. Что делать, Курбангали? Из чего лепешки печь будем? Курбангали пошел и сел на скамейку возле стены, снял шляпу, вытер глаза. Подумаем. Думать мало, придумать нужно. На дне ларя у нас фунтов 10 ржаной муки-то есть. Серебряночка на крайний случай держит. Убедишь, что когда из ливатора рожь привезут, сполна вернешь, может, и даст. Убедить-то можно. Гульгайша тоже килограмма 2 наскребет, только этого мало, и в колхозе сейчас ни крупинки. Погоди-ка! Курбангали вскочил даже. Давай я к Халфеддину, соседу моему, загляну. Хоть и самих прижало, но человек он не прижимистый, что-нибудь да есть. Плотник, хромой Халфеддин, всегда жил состоятельнее, чем соседи. Муж умел добывать. Жена умела добытое удержать. Курбангали, однако, за всякой нуждой к ним не бегал. Соседей зря не теребил. Тот сосед хорош, который в долг дать может, а того лучше тот, кто не одалживается сам. Эту неписанную заповедь Курбангали усвоил с молоду и просьбами людей старался не донимать. Один сосед, рассказывают, за всякой мелочью, что ни день к соседу бежит. Вот так залетел однажды и просит аркан, а тот ему: «С радостью бы, сосед, да занят он у меня, я рожь в него сыпал». «А что, мешков разве нет?» — разинул рот проситель. «Мешки-то есть. Да я в них брагу поставил бродить. Вон рычит уж в мешках. А ну, кого с ног сбоднуть?» «Как же так, Агай? Разве бочки у тебя нет?» «И бочка была. Только один вот такой же одолжил поле боронить». «Вот недотепа! Чего ж он бараной не боронит?» — изумился сосед, коему даже аркана самому сплести было невдомек. «Право соседа, право Божье, Курбангали! Лучше сам упаду, чем твоему слову споткнуться дам», — сказал Халфиддин. «Есть мешок муки, четверть твоя. И половины бы не жалко, но, сам знаешь, малые внуки в доме, и им на затируху держим». «С такой большой просьбой я к тебе, Халфиддин ага, не ради себя пришел. Для сельсовета прошу. Такая нужда выпала. Через 3 дня вернем». А отчего такая нужда, уточнять не стал. «Сельсовету ли дашь, сам ли съешь, мне дела нет. Сейчас вернешь, сейчас спасибо, а не сможешь, да на вин подожду. У меня и проса еще немножко есть». Вот так из 3 мешков натрясли 1,5 пуда муки. Кашфула перекусил, вздремнул маленько, и уже на ночь, глядя, с 2 подводами отправился на элеватор. Упали густые сумерки, все кругом затихло, и Курбангали разнес 7 мальчишкам обещанную муку на лепешки. Во всех 7 домах дети не спали, а сидели и ждали. Все 7 семей были в списке самых голодающих. Разумеется, делать такое благое дело тайком было тяжело и самому Курбангали, и председателю, словно они этим остальных обделяли, в чем-то лишали последних крох. Но что было делать? Не исполни они обета, который дали, глядя прямо в детские голодные глаза, на всю жизнь бы осталась мукой совести. На исходе следующего дня на 2 подводах привез Кашфула рожь. Ее просеяли, провеяли и мололи потихоньку, тянули, пока не подошли в лесу борщевик, свербига, купырь, на холмах саранка, на лугу дикий лук. А там уж подошла и новина. 2 вещи вставали порой перед глазами Кашфулы до самой смерти. Одно, когда спину штурвала сына Нурислама ожгла камча. Тот молча, без звука, подпрыгнул на месте и ненавидящим взглядом ожег его. Другое — на торчащей ости тусклого колоса висящая слеза. Последняя его слеза. Когда за месяц до конца войны пришла весть о том, что старший его сын пал смертью храбрых на берегу Дуная, не смог Кашфула выжить даже слезинки, согнулся только и осел. Нет, запамятовал я. Много лет прошло, и еще раз омочила слеза его ресницы, но причина была уже другая. Это и заплачь-то не считается. Схоронили Кашфулу, и одним из самых безудержно плакавших был усатый, гнавший 5-й десяток, сам уж отец семейства, штурвал. И еще окошко.